Обведя взглядом улицу, он насчитал не менее 6 белых рыцарей. Ворвавшись в первый попавшийся дом, он сполоснул перчатки водой и, тщательно их вымыв, осторожно надел. Перчатки были великоваты, но это не сильно мешало. Протестировав их, он убедился, что они действительно хорошо защищают руки. По крайней мере, если его ударит ножом по руке обычный человек, на перчатках не останется даже следа. А еще они могли самовосстанавливаться. Подумал об этом, Лу Шен вернулся и снял с белого рыцаря бронированные сапоги. Вымыв их, высушил и надел на себя. Они были тоже несколько великоваты, но после небольшой подгонки при помощи техники сжатия костей, сели идеально. Изучив строение тела людей этого мира, он начал культивировать технику сжатия костей, на которую ушло всего несколько десятков единиц ментальной энергии. Надев вещи белого рыцаря, Лу Шен вышел на улицу. Вскоре он вернулся к входу в подвал. Открыв дверь, увидел, что костер внутри погас. На краю импровизированного очага лежал клочок белой почтовой бумаги, выделяющийся на фоне угольно-черного пепла. Лу Шен на мгновение остановился. Затем, приблизившись, взял в руки записку. Как и ожидалось, это было послание от Тан Эня. Все произошло слишком внезапно. У брата Кыша возникло срочное дело, поэтому он должен был срочно уехать. «Томас, я оставил тебе в подвале кое-какие полезные вещи, так что не забудь взять с собой. После мы отправимся в Асаму, я написал тебе адрес. Это самое большое место сбора, поэтому обязательно приезжай. И еще, не стоит слишком часто входить в мир боли». Брат Кыша сказал, что развитие болевого восприятия не просто дает нам возможность увидеть существ мира боли. Существа оттуда тоже начинают нас видеть и могут причинить нам вред. Под запиской лежала примитивная, но очень подробная на вид карта. В своем углу подвала Лу Шен нашел перевязанный веревкой черный сверток. Осторожно развязав узел, он заглянул внутрь. Там лежало 3 предмета. Маленькая белая таблетка в прозрачном стеклянном пузырьке, на котором от руки было написано, что это средство для остановки кровотечения и предотвращения воспаления. Вторым было черное кольцо с вырезанным на нем грубым узором, похожим на летучую мышь, и серебряный ключ. Под ключом лежала и еще одна записка. Развернув ее, Лу Шен прочитал: «Это кольцо не только является пропуском в Асаму, но и инструментом, помогающим открыть вход в мир болевого восприятия. Что до ключа, он замедляет потемнение фиолетовых бляшек. Запомни, когда твои пятна станут черными, немедленно отправляйся в Асаму. Там ты сможешь полностью излечиться». Послание было написано очень корявым почерком, показывающим, насколько Тан Энь торопился. Зато от чистого сердца, аккуратно сняв перчатку, Лу Шен надел кольцо. Оно было холодным на ощупь и очень тяжелым. Судя по всему, кольцо было сделано из какого-то прочного металла. Надев его, Лу Шен сначала ничего не почувствовал, но вскоре его палец пронзила боль. Таким образом, Лу Шен сменил перчатку болевого восприятия на кольцо болевого восприятия. Хорошая штука. Чувствуя постоянную боль, исходящую из места, где находилось кольцо, Лу Шен удовлетворенно кивнул. Он спрятал стеклянную бутылочку с таблеткой и ключ в холщовый мешок. Поскольку пятна на его теле к этому времени исчезли сами собой, он не собирался использовать ключ. Несложно было догадаться, что эту вещь Тан Эню подарили двойники, а он не был до конца уверен, что им можно доверять. Спрятав полученные предметы, Лу Шен обошел подвал, но кроме оставленного для него пакета с едой, больше ничего не нашел. Что касаемо костра, Тан Энь рассказал, как его зажечь. Чтобы это сделать, двойник должен был сосредоточиться и медитировать в течение часа. Чтобы поддерживать огонь, нужно было каждый день по часу медитировать возле костра, который, кроме того, что отпугивал призраков, спасал от множества других опасностей. Убедившись, что в подвале ничего ценного не осталось, он вышел за дверь, посмотрел в небо. Оно было темным и мрачным, словно наступил вечер. А внезапно откуда-то справа донесся высокий женский голос. Лу Шену на мгновение показалось, что кожа на его голове сейчас разорвется. Все его тело покрылось мурашками. Он поспешно посмотрел в сторону, откуда доносился звук. Издалека он увидел огромную прозрачную фигуру, приближающуюся к нему шаг за шагом. Это была женщина, возвышающаяся над землей более чем на 10 метров. Из-за спины женщины выглядывало бесчисленное множество белых рук, благодаря чему она походила на всем известную индийскую богиню. Эти руки беспрестанно извивались, словно пытаясь что-то выхватить из окружающего женщину пространства. Казалось, что женщина была одета в белое платье, но на деле ее тело обтекала жидкая белая глина, внутри которой копошилось множество крошечных насекомых. Медленно, шаг за шагом, монстр приближался к нему. По улице все еще блуждали белые рыцари. Ноги женщины в белом проходили сквозь них, словно через иллюзию. Откуда взялась эта штука? Все инстинкты Лушина буквально вопили. Его главное тело, спрятанное в глубине сердца, без устали подавало ему сигналы тревоги. Судя по всему, у него не было времени на раздумья, поэтому, развернувшись, он бросился бежать. Ему не важно было направление, главное оказаться как можно дальше от женщины в белом. Ху! Внезапно мимо промелькнула темная тень. На мгновение обернувшись, Лушен увидел, как женщина своими бесчисленными руками сжимает в смертельной хватке огромного черного питона. Глаза питона были наполнены отчаянием. От его тела исходила сильная, знакомая аура. Аура небесного дьявола. В момент узнавания Лушен увидел, как руки подняли черного питона высоко над головой женщины. Пух! Руки монстра с огромной силой рвали его на части. В считанные минуты черный питон был разорван буквально в клочья. Фрагменты его тела осыпались на землю кровавым дождем. «Моя сила, почему я не могу ее использовать?» Треть черной головы, упав вниз, покатилась по земле. Остановившись неподалеку от Лушина, она послала ему свой последний в жизни ментальный сигнал. Шокированный Лушен, что было сил, бросился прочь. По ауре небесного дьявола, исходящей от черного питона, Лушен смог определить, на каком уровне находилась другая сторона. Он был как минимум экспертом предела потусторонней пустоты. Лушен не мог сказать точно, на каком уровне находилось это существо, но даже будучи экспертом предела потусторонней пустоты, оно не должно было погибнуть. Однако произошло то, что произошло. Небесный дьявол предела потусторонней пустоты, способный в мире небесных дьяволов разрушать звезды, безвестно умер в захолустном городе этого мира. Лушен вспомнил, какое испытал давление, увидев женщину в белом. Даже его главное тело почувствовало, что это существо представляет для него смертельную угрозу. Этот мир действительно был невероятно опасным. Он бешено мчался вперед до тех пор, пока не перестал слышать доносящиеся сзади странные женские голоса. Потом нашел место, где можно было передохнуть. Не успел он опомниться, как оказался в черном приходе. Чувство опасности продолжало булавочными уколами колоть его кожу. «Похоже, не стоит мне здесь надолго задерживаться», Лушен поспешно снял кольцо и то, что его в этот момент окружало, начало стремительно искажаться. Чернота вокруг исчезала. Здания словно сбрасывали вторую кожу и возвращали себе привычный архитектурный стиль. Когда Лушен пришел в себя, он стоял на заполненной машинами улице. Дорога, что впереди, что сзади, была забита брошенными машинами. Бордюры давно заросли сорняками. Вокруг было безлюдно. Обернувшись и убедившись, что женщины в белом нигде нет, он облегченно вздохнул. Что это за место? Хотя он в мельчайших деталях запомнил оставленную Танганем карту, он никак не мог сориентироваться. Вскоре его внимание привлек выцветший рекламный щит, лежащий на земле вверх ногами. На нем был изображен поднятый вверх палец и надпись: «Приходите в Фенербургер, Гарфордский филиал». Гарфорд. Лушен был шокирован. Насколько он помнил карту, Гарфорд был городом, находящимся в 50 километрах от Марна. Это что же получается? Он так испугался, что не заметил, как пробежал 50 километров. Но Лушена не покидало ощущение какой-то неправильности. Побродив вокруг, он нашел еще один рекламный щит. Судя по надписи, это действительно был Гарфорд. Небо стремительно темнело. В поисках еды Лушен зашел в придорожное кафе, но там не осталось ничего съестного. Он не смог найти ничего, кроме сухой лапши. К тому времени на улице окончательно стемнело. Глава 1110. Заложение основ. Часть 2. Сидя в торговом зале магазина, Лушен через стеклянную витрину смотрел на мертвецки тихую улицу. Похоже, городская система энергоснабжения была сломана, потому что снаружи не горел свет, воды тоже не было. Лушен решил пока отдохнуть, а утром отправиться на разведку. Возможно, он все же сможет найти что-то съедобное. С тем небольшим количеством еды, что у него было, он сможет продержаться самые большие пару дней. Поговорить было ни с кем. Не было слышно никаких звуков, даже жужжания насекомых. Некоторое время Лу Шен сидел в темноте, откинувшись на спинку длинного кожаного дивана. Затем лег на бок и медленно погрузился в медитацию. 10-й уровень убийственного кулака требовал около 3 дней адаптации. Только после этого он сможет перейти на следующий уровень. Время тянулось медленно. Лу Шен медитировал до тех пор, пока не уснул. На самом деле, это был всего лишь поверхностный сон. Если б снаружи появилась какая-то угроза, он бы мгновенно проснулся. Самым удивительным было то, что ему приснился сон. Во сне он стоял под огромным черным солнцем, которое можно было увидеть, только сильно задрав голову вверх. Оно испускало пронизывающий до костей холод. Ему казалось, что черное солнце опускается все ниже и ниже. Еще немного, и оно превратит его в ледышку. Тху! Его разбудил скользнувший по векам бледный солнечный луч. Поднявшись, он съел несколько печенек и отпил из бутылки, захваченной из подвала, немного воды. Приведя в порядок одежду, направился вглубь Гарфорда. Вскоре он нашел исправный фургон. Под завязку заправившись на встретившейся по пути бензоколонке, он, усевшись за руль, отправился на поиски еды. Произошедшее накануне заставило его понять, что глупо создавать какую-либо базу, пока он не достигнет определенного уровня силы. Женщина в белом могла легко свести на нет все его усилия, и это без учета всех остальных опасностей. Следующие 2 дня Лу Шен не входил в мир восприятия боли. Для него это сейчас было слишком опасно. Вскоре в одном из самых больших супермаркетов Гарфорда Лу Шен нашел 2 большие коробки с сухой едой, воду и несколько баночек с пищевыми добавками. Их он использовал для профилактики дефицита микроэлементов. Следуя карте, Лу Шен на черном фургоне двинулся в направлении Осомы. По мере того, как он отдалялся от города, машин на дороге становилось все меньше. Изредка ему попадались одинокие придорожные кафе, но большую часть пути его сопровождала бесплотная, заросшая редкими сорняками равнина. Весь день он ехал по пустынному шоссе, следуя проложенному по карте маршруту. Без интернета мобильный телефон и бортовой компьютер были бесполезны. Рыская по городу в поисках еды, Лу Шен нашел солнечную батарею, которую установил на крыше автомобиля. Его путешествие длилось уже 3-й день. Время близилось к вечеру. Внезапно из-за поворота дороги вынырнула небольшая автозаправка. Притормозив, Лу Шен как обычно посигналил. Гу-у-у. Он подавал живым знак, что кто-то пришел. Если в этом месте были люди, они, услышав сигнал, должны были выйти. Надев перчатки, Лу Шен выбрался наружу. Перчатки белого рыцаря, после того как он вышел из мира болезненного восприятия, превратились в мягкие кожаные перчатки белого цвета, сделанные из неизвестного ему материала. Каждый раз, когда он надевал перчатки, его руки начинало слегка покалывать. Но для Лу Шена это было ничего не значащей мелочью. Тихая и безмолвная автозаправочная станция купалась в мягких лучах заходящего солнца. Проносившиеся мимо порывы ветра поднимали в воздух опавшую листву. Вздохнув, Лу Шен направился к входу в магазин, примыкающий заправочной станции. Чи. Как оказалось, тут сохранилось электричество. Сенсорная дверь при его приближении автоматически отъехала в сторону. Одновременно с этим перед лицом Лу Шена появилось черное дуло дробовика. «Не двигайся». Крепкий чернокожий мужчина, с волосами, завязанными в хвост, криво усмехнувшись, направил на Лу Шена оружие. «Нам сегодня везет. Еще одна жирная овца. На его теле столько мяса, что нам хватит на неделю. Мужчина». Из подсобки вышел еще один мужчина, на этот раз белый. Он был одет в джинсы и черную рубашку, и вооружен ружьем. «Не торопись. Узнай сначала, может, он приехал не один». Облизнув губы, глубоким голосом сказал белокожий. «Посмотри на этих двоих». Лу Шен криво усмехнулся. «А вы сами здесь одни? Возможно. Кто знает, нельзя исключить, что через несколько дней нас станет больше», усмехнувшись в ответ, сказал белокожий мужчина. «А пожрать у вас тут что-нибудь есть?» спросил Лу Шен. «Конечно, есть. Как мне быть? Ха-ха-ха-ха». Оба, не удержавшись, расхохотались. Обведя взглядом магазин, Лу Шен увидел, что полки действительно заполнены различной едой и напитками. Было всего 6 рядов полок, и все они были до отказа забиты разнообразными продуктами. «Значит, я могу немного взять?» улыбнувшись, спросил Лу Шен. «Ты чокнутый?» Чернокожий мужчина щелкнул предохранителем. Рассмеявшись, Лу Шен направился к одной из полок. Не обращая внимания на направленное на него оружие, он начал сгребать в сумку продукты. «Эй ты, псих, ты делаешь? Остановись! Ты оглох, я сказал тебе остановиться!» Бах! Потеряв самообладание, Чернокожий с силой нажал на курок. Пуля, пролетев мимо Лушина, врезалась в холодильник, пробив в металлическом корпусе большую дыру. К тому времени Лушен закончил сгребать еду с первой полки и занялся второй. «Твою мать!» На этот раз не выдержал белокожий. Бах-бах-бах-бах-бах. Пули одна за другой пролетали мимо Лушина, но как это ни удивительно, ни одна в него не попала. Именно в этом была сила навыка 10 кругов одурманивания. На самом деле, эти люди находились под контролем Лушина с того самого момента, как он вошел в магазин. Это была особая способность, несущая гипнотический эффект. Она вызывала не только зрительные, но и слуховые галлюцинации. Бум! Звуки выстрелов резко стихли. Белокожий мужчина, сам не зная почему, выстрелил чернокожему в лоб. Из раны хлынула кровь. Лицо чернокожего застыло. Его глаза закатились, и он завалился на спину. Оружие, выпав из его руки, с грохотом упало на пол. Собрав всю еду и воду, Лушен медленным шагом направился к выходу. Белокожий мужчина, бешено вращая глазами, вскинул ружье. Однако вместо того, чтобы выстрелить в Лушина, он внезапно направил его себе в щеку. «Если ты посмеешь украсть мою еду, я тебя убью». Бум. Наступила тишина. Покинув магазин, Лушен уж было направился к своей машине, когда услышал слабый крик. Он замедлил шаг. Обостренное восприятие помогло ему быстро найти источник звука. Кажется, звук доносится из-под земли. Обернувшись, он вернулся в магазин. Небрежно переступив через два тела, спустился в подвал. Вход в подвал находился в углу здания, где были сложены горы товара. Откинув крышку, Лушен увидел уходящие вниз каменные ступени. «Помогите! Спасите меня! Пожалуйста! Спасите нас!» Донеслись из глубины подвала голоса нескольких людей. Лушен медленно спустился в просторный подвал. В просторном темном помещении стояло множество больших металлических клеток. В каждой клетке находились люди. По одному, или по двое. Там были и женщины, и мужчины. Молодые и старые. Хотя, большинство из них были молодыми людьми. При появлении Лушина, люди разволновались. Поднялся дикий крик. Увидев почти дюжину живых людей, Лушен мягко улыбнулся. «Кто-нибудь из вас знает, как проехать в Асаму?» В его глазах появился едва заметный вихрь, состоящий из белых точек. Голоса быстро стихли. Он легко взял под контроль эмоции всех этих людей. «Неужели никто не знает?» Немного разочарованно спросил Лушен. «Никто из нас не собирался ехать в Асаму». Повысив голос, сказал сидящий в одной из клеток старик. «Это убежище было построено на случай чрезвычайных ситуаций. Оно было спроектировано мной. В нем могут разместиться до 50 человек. Я приехала из Асамы», — визгливым голосом сказала молодая женщина. «Только двойники могут наслаждаться там жизнью. Обычному человеку остается только выживать, потому что к нам там относятся, как к скоту. Именно поэтому я оттуда избежала. Я тоже сбежала из Витера из-за этих извращенцев. Они накачали нас наркотиками. Подобное происходит во всех местах сбора. Я пришла из Бейлгара. Там двойников даже не наказывают за убийство. Это просто безумие. Многие начали жаловаться на то, как в местах сбора угнетают простых людей. С их слов выходило, что этот магазин раньше был небольшим местом сбора. Лидером был заговоривший первым старик. Старика звали Беккер, и ему недавно исполнилось 79 лет. В прошлом он был профессором, преподающим в университете физику и инженерное дело. Именно он убедил людей построить здесь убежище. Но однажды явились двое, белый и чернокожий. Они опоили их наркотиками и закрыли в клетках. «Какая мне будет польза от того, что я вас выпущу?» Не сказать, чтобы Лушен был таким уж плохим человеком, но и хорошим его тоже нельзя было назвать. Он всего лишь был человеком, преследующим свою цель. Он не совершал намеренно плохих поступков, ровно, как и хороших. Он мог выпустить всех этих людей, но не собирался делать это просто так. Люди в клетках затихли. Все как один посмотрели на старика Беккера. Последний, почесав лысину, горько усмехнулся. Лушен задумался. «Практиковал ли кто-то из вас в прошлом путь иллюзорного сердца? В этом мире эта техника была так же популярна, как тхэквондо и джиу-джитсу на земле». Услышав его вопрос, быстро поднялись двое, мужчина и женщина. «Я изучал, а я тренер пути иллюзорного сердца». Лушен улыбнулся. «На самом деле, я мастер боевого стиля пути иллюзорного сердца. Много лет я уединенно тренировался в горах. Я спустился, узнав, что этот мир погрузился в хаос. Пришло время для таких мастеров боевых искусств, как я, восстановить порядок и возродить наш боевой путь. Мужчина с женщиной были шокированы. На самом деле они были просто любителями, а у стоящего перед ними человека, похоже, были проблемы с головой. Но они сделали вид, что все в порядке. Глава 1111. Мир отчаяния. Часть 1. Верно. Вы, двое. Лушен подошел к клетке и осторожно сжал рукой замок, который с щелчком раскрылся и развалился. Судя по широко распахнувшимся глазам, люди в клетках были впечатлены. Разве может человек быть таким сильным? Многие из них видели двойников. Они были обычными, хоть и бессмертными людьми, вооруженными удивительным оружием. Сила двойников заключалась в их бессмертии, но никто из них не мог разломать пальцами замок с дужкой толщиной в палец. Что до Лушина, ему было плевать, что о нем подумают другие. Распахнув дверцу клетки, он выпустил двоих людей. «Я возлагаю на вас большие надежды», — Лушен похлопал мужчину и женщину по плечу. «Все, что вам нужно делать, это следовать за мной. Я собираюсь основать секту, но мне не хватает людей. Однако сначала я должен проверить ваши природные качества». «Конечно, конечно», — поспешно сказал мужчина. Он был довольно крепким и здоровым. Это был чернокожий мужчина с торчащими ежиком волосами. Единственным его недостатком были совершенно непривлекательные черты лица. Увидев, как Лушен голыми руками сломал замок, он понял, что этот мужчина не сумасшедший, а мастер, обладающий удивительными способностями. Когда он это осознал, на душе у него мгновенно потеплело. В это неспокойное время, чтобы выжить, нужно было обладать разными полезными навыками. Поэтому, когда он увидел, насколько Лушен силен, его глаза загорелись. Протянув руку, Лушен сначала коснулся ладонью его головы, затем шеи и груди. «Неплохо, выше нормы. Возможно, я смогу тебя обучить некоторым внешним техникам боевых искусств», сказал он и, не обращая внимания на несколько разочарованное выражение лица чернокожего мужчины, перевел взгляд на стоящую рядом с ним женщину. Фигура женщины выглядела слишком странно. Она была худой, словно бамбуковая жердь. На руках и ногах почти не было плоти, не говоря уж о чем-то другом. Создавалось впечатление, что перед ним стояла поддерживаемая несколькими палками голова. «А что насчет меня?» Она тоже поняла, что Лушен был по-настоящему талантливым человеком, и с некоторым предвкушением и опасением ждала, пока он вынесет ей вердикт. Лушен быстро коснулся нескольких частей ее тела. «А ты даже до нормы не дотягиваешь. Но несмотря на это, я смогу тебя обучить какой-нибудь внешней технике». Он с явным разочарованием покачал головой. Но это было неудивительно. Шансы встретить среди обычных людей талантливого ученика были не слишком высоки. Затем он одного за другим освободил и попутно проверил еще 16 человек. Ему, в конце концов, повезло. Он нашел человека с неплохими задатками. Это был парень в очках, которого все называли Джексоном. Из всех людей в группе только его природные данные позволяли культивировать измененную технику пути иллюзорного сердца. Еще более удивительным было то, что этот парень был гением, свободно разговаривающим на 6 языках и имеющим 3 докторские степени в области физики, машиностроения и механики. Этот Джексон был аспирантом у старика Беккера. После освобождения люди начали быстро наводить порядок в магазине и на заправке. Тела двоих людоедов были ими вытащены на пустырь. Женщины, вооружившись ведрами и тряпками, занялись уборкой. Мужчины, собрав еду, начали проверять работоспособность и целостность различного оборудования и инструментов. К изумлению Лушина, на этой маленькой заправочной станции имелся свой собственный солнечный генератор, ветряк и небольшая теплица на заднем дворе. Старик Беккер достал из тайника большой ящик с различным оружием и боеприпасами. Среди его запасов имелся даже крупнокалиберный пулемет. Лушен и Беккер, присев отдохнуть на скамейку у дверей магазина, некоторое время молча наблюдали за занятыми делом людьми. «Как тебе? Неплохое ведь место?» — усмехнувшись, спросил старик. «Самообеспечение — это, конечно, хорошо, но вы слишком слабы, чтобы противостоять хоть какой-то опасности», — покачав головой, сказал Лушен. «Я это понимаю, но человеку не под силу справиться с этими монстрами. Иначе разве стал бы я создавать базу в такой глуши?» — беспомощно сказал Беккер. «Каких монстров ты знаешь?» — спросил Лушен. «Если ты спрашиваешь о демонической принцессе, Фадиене и прочем, без ложной скромности скажу, что я не только их видел, но и смог пережить с ними встречу, с какой-то долей гордости сказал Беккер. «Все подобные монстры непобедимы, поэтому единственное, что нам остается, это их избегать». «О, у тебя был подобный опыт», – удивился Лу Шен. «Ну, я тоже входил в мир болевого восприятия. Это место не для людей. Поэтому я понимаю, почему двойников так превозносит. Все потому, что они единственные, кто может выжить в этой странной, суровой и агрессивной среде. И кто может этих монстров победить», – вздохнул Беккер. «Значит, ты собираешься и дальше здесь прятаться?» – спросил Лу Шен. «А что еще мне остается?» – беспомощно вздохнул Беккер. «Где находится ближайшее к нам место сбора?» – продолжил спрашивать Лу Шен. «В Шадре. Это небольшое место сбора. Местный лидер, торговец оружием. Все оружие, которое у меня есть, я купил у него», – пояснил Беккер. В этот момент к ним подошли люди, перед этим занимавшиеся сортировкой запасов. «Старший Беккер, у нас еды осталось на 4 дня. Эти двое из Витера разорили нашу теплицу. Нам нужно подумать, как жить дальше». Эта новость Лу Шена немного расстроила. Этот мир был слишком опасным и странным. Искать здесь следы его родственников было тем же, что искать иголку в стоге сена. Он не мог сделать это в одиночку. Определенно нет. Ему нужно было создать опорную базу, объединить всех живых людей и задействовать их в поисках. Только тогда у него появится шанс. «Пусть кто-нибудь, кто в этом сведущ, нарисует мне карту проезда до ближайшего места сбора. Мне нужно кое-что купить». Лу Шен, наконец, принял решение. Нужно было действовать быстро и собрать как можно больше людей. «Я купил все, что нужно. Чего тебе не хватает?» – удивился Беккер. «Я проверил. У тебя нет того, что мне нужно», – уклончиво ответил Лу Шен. Старик Беккер покачал головой, догадываясь, что Лу Шен собирается сделать что-то, сулящие им хлопоты. Около 5 часов вечера, незадолго до наступления темноты, Лу Шен покинул заправку и направился к месту сбора, о котором говорил Беккер. Чтобы добраться до Шадра, нужно было проехать около 20 километров. Бум! Захлопнув дверь машины, Лу Шен посмотрел на ряд белых домов, высевшихся по правую сторону от дороги. От этого на вид пустого жилого комплекса доносились приглушенные голоса. Эти тоже прячутся под землей. Натянув перчатки, он, сойдя с дороги, по траве направился к жилому массиву. «Стоять!» Внезапно из окна одного из домов показался черный ствол, направленный на Лу Шена. «Хочешь войти? Сначала заплати за вход», — закричал издалека бородатый мужчина. Усмехнувшись, Лу Шен рванулся вперед. Его тело двигалось в направлении черного дула. Бум! Когда в Таннэня с силой врезался огромный жук, он, взлетев в воздух, врезался в стену. Из его рта хлынула кровь. Опустив лицевой щиток, Кыша поднял меч и широким шагом устремился в направлении жука. Свист. Его огромный меч легко пробил панцирь белого трехметрового жука. Выплеснувшаяся из раны черная жидкость начала быстро расползаться по телу жука. Затем из раны начала сочиться белая жижа. Он долго не продержится. «Поднажмем», — закричал Кыша, закрываясь щитом. Бум. Одной из задних лап жук ударил его прямо в щит. Сила удара была такой, что державшая щит рука с хрустом сломалась. В этот момент в левый глаз силой вонзилась прилетевшая издалека стрела. С конца стрелы сорвалось похожее на электрическую белая дуга. Кыша, откинув голову назад, жук завыл от боли, после чего стал еще более неистовым. Воспользовавшись возможностью, Кыша снова бросился вперед и несколько раз ударил жука мечом. Из новых ран хлынула белая плазма. Некоторое время жук еще пытался сопротивляться, но, в конце концов, рухнув на землю, затих. После этого Кыша и брюнетка начали собирать трофеи. С трудом поднявшись, Таннэнь подошел к двоим своим спутникам. «Это уже третий. Думаю, в окрестностях больше белых жуков не осталось. Мозг белого жука стимулирует механизм активации, что приведет к следующему этапу эволюции. А еще он полезен для твоего семени», — посмотрев на Таннэня, напутственно сказал Кыша. «Понял», — кивнул Таннэнь. «Кыша», — внезапно заговорила женщина в черном, — «я видела неподалеку след демонической принцессы. Нам нужно как можно быстрее отсюда убраться». «Демоническая принцесса, кажется», — Кыша испугался. «Тогда нам действительно нужно как можно быстрее покинуть это место. Что происходит? Разве нам, двойникам, нужно кого-то бояться? Почему вы боитесь какого-то монстра?» — удивился Таннэнь. «Есть монстры, считающиеся абсолютно непобедимыми. Непобедимыми и находящимися за пределами бытия. Демоническая принцесса является именно таким монстром. Если ты не хочешь после воскрешения месяц терпеть жуткую слабость, тебе лучше последовать нашему примеру», — пояснил Кыша. «Кроме того, я вдалеке видела трехголовую женщину», — добавила женщина в черном. «Трехголовая женщина, как говорится, беда не приходит одна. Это существо очень гибкое и сильное. Его сложно убить, так что постарайся с ним не связываться», — предупредил его Кыша. «Тогда, чем мы теперь займемся?» — спросил Таннынь. «Поищем Фадеина. Наша цель — Фадеин. Давайте его прикончим». Резко вдохнув, Кыша медленно выдохнул. «Фадеина сложно убить, но не невозможно. Для начала снимите свое снаряжение. Имейте наготове 4, а лучше 5 активированных экземпляров оружия. Учтите, вы можете их изрядно потрепать. Хотя они невероятно мощные, но зато не слишком маневренные. Это тот Фадеин, которого я встретил раньше», — спросил Таннынь. «Он самый. Пойдемте, я заранее зачистил окрестности, так что можем направиться прямо к месту», — сказала женщина в черном. Кивнув, Кыша пошевелил сломанной рукой, которая к тому времени полностью срослась. Сидя в накрытом тигровой шкурой кресле лидера Кларка, Лу Шен смотрел на дрожащих от страха людей. Эти трое были фактическими лидерами этого места сбора. Главным был светловолосый пожилой мужчина с небольшой лысиной, которого звали Кларк. Второй мужчина был его помощником, а женщина – любовницей. «Все припасы, что у нас есть, находятся на складе», – дрожащим голосом сказал Кларк. «Хватит ли этого, чтобы кормить всех на протяжении месяца? И чем вы, ребята, питались раньше, до того, как попали сюда?» – спросил Лу Шен, нетерпеливо постукивая пальцами по столу. Услышав его вопрос, Кларк вздрогнул. «Раньше мы ловили крыс и жуков и ходили на охоту». Глава 1112. Мир отчаяния. Часть 2. Лу Шен был уверен, что он лжет. Откуда в этом мире могло взяться так много крыс? Несложно было догадаться, что эти люди, как и те двое, которых он недавно убил, не гнушались каннибализма. «Мне плевать, как вы жили раньше, но впредь я никому не позволю есть людей», — спокойным тоном сказал он. «Да», — поспешно закивал Кларк и его спутники. «На самом деле рядом есть зернохранилище. Фермеры раньше хранили там зерно, но сейчас, заходя туда, люди необъяснимым образом умирают. Выяснив это, мы больше не осмеливаемся туда заходить», — внезапно заговорил помощник Кларка. «О, зернохранилище!» — глаза Лушина загорелись. «Если у него будет еда, он сможет быстро реализовать свой прежний план. Покажите мне, его видно издалека», — поспешно сказал помощник. «Если смотреть из этого окна, то прямо напротив поля, возле дома у леса, находится зернохранилище». Поднявшись, Лу Шен подошел к окну. Вдали действительно высилось огромное зернохранилище. Оно походило на огромный огрызок белого карандаша, воткнутого в землю. Всего лишь взглянув на это здание, Лу Шен почувствовал, что с ним что-то не так. Он мягко сжал надетое на левую руку кольцо. По пальцу тут же разлилась жгучая боль, которая с каждым мгновением становилась все сильнее. Когда она достигла определенного предела, все вокруг изменилось. Точнее, зернохранилище осталось прежним, а вот земля и небо потемнели. Перед входом в зернохранилище стоял большой белый жук, на голове которого шевелилось множество щупалец. Его огромные глаза возвращались из стороны в сторону, сканируя окружающее пространство. Покрытый белой броней жук высоту достигал около 3 метров и был похож на короткую сороконожку с парой десятков покрытых шипами ног. Чего и стоило ожидать, Лу Шен прищурился. Маленькие вихри из белых точек начали медленно вращаться в его глазах. Обернувшись, он посмотрел на стоящую позади него троицу. От Кларка и его спутников, только что стоящих перед ним на коленях, в мире болевого восприятия не осталось и следа. Помещение выглядело так, словно в нем не убирались, по меньшей мере, несколько лет. Все было покрыто склизкой, вызывающей отвращение черной грязью. Снова сжав кольцо, Лу Шен вышел из болевого восприятия. Мир вокруг мигнул, после чего вернулся к обычному состоянию. Снова появилась троица. «Ребята, успокойте людей, не позволяйте никому выходить. Я скоро вернусь», — сказал Лу Шен, после чего быстрым шагом покинул помещение. После того, как он достиг 10 уровня техники «Убийственный кулак пути иллюзорного сердца», его скорость вышла за пределы человеческой. Перед глазами Кларка и остальных промелькнула размытая тень, после чего они потеряли Лу Шена из виду. Покинув место сбора, он устремился к воротам зернохранилища. Снова вернувшись в мир болевого восприятия, он более внимательно осмотрел 3-метрового жука. Панцирь монстра был покрыт следами от ударов мечей и ножей. Он явно прошел через множество сражений. Кажется, монстр почувствовал его приближение. Медленно обернувшись, он янтарными глазами уставился на Лушина. Последний, поправив перчатки белого рыцаря, вытащил из-за спины огромный меч. Свист. Внезапно прилетевшая сбоку острая стрела вонзилась в брюхо жука. К монстру подскочил вооруженный длинным луком высокий, крепкий мужчина, одетый в черную одежду. «Отойти, если не хочешь умереть», — строгим голосом сказал он. Хмыкнув, Лушен отступил на несколько шагов назад, решив понаблюдать за происходящим. Мужчина был очень искусным воином и, похоже, хорошо знал повадки жука. Бегая вокруг монстра, он продолжал пускать стрелу за стрелой. Его стрелы были какими-то чрезмерно мощными. Каждая оставляла в теле жука глубокую кровавую рану. Но жук обладал поразительной скоростью регенерации. Даже после нескольких минут боя все еще невозможно было предугадать, кто из них победит. Нашел ли ты цель, которая не даст тебе сойти с ума в этом наполненном отчаянием мире? В этот момент откуда-то сверху донесся нежный женский голос. «Изра, ты еще не понял?» Лушен поднял голову. Он попытался определить, откуда исходит звук, но вверху никого не было. Голос словно звучал из воздуха. Мужчина в черной одежде ничего не ответил. Сжав губы, он начал с бешеной скоростью выпускать стрелы. Но все было бесполезно. Хотя белый жук не был быстро, он легко блокировал стрелы своей броней. «Изра!» — снова раздался женский голос. Движения мужчины в черном становились все более неистовыми. Его глаза начали светиться красным. Словно у дикого зверя, обладающего каким-то особым восприятием, он легко уклонялся от каждой атаки жука. Пуф! Наконец, используя один край своего лука в качестве шипа, он вонзил его в голову жука. Трехметровый жук, яростно дергая конечностями, с грохотом рухнул на землю. Путь к воротам зернохранилища, наконец, был открыт. Глубоко вздохнув, человек в черной одежде широким шагом направился к входу. Бум! Из ворот вырвалось фиолетовое пламя. Пылающий фиолетовым огнем двухметровый меч, вырвавшись из ворот, врезался в длинный лук. Человек в черной одежде был отброшен далеко в поле. Бум, бум. Из зернохранилища медленно вышел закованный в черные доспехи двухметровый рыцарь. Тяжелый двуручный меч в его руках был охвачен фиолетовым пламенем. Рукоять была украшена драгоценным камнем, излучающим слабый фиолетовый свет. Вокруг рыцаря летали и жужжали мириады маленьких черных насекомых, окруженных тонкой черной аурой. Почему так неважно, сколько попыток я предприму, я все время застреваю на полпути. Не удержавшись, прорычал мужчина в черной одежде. «Потому что такова твоя судьба. На этом все заканчивается», — снова раздался нежный женский голос. «Этот мир обречен. Даже если ты сможешь заново собрать книгу начал, будет уже слишком поздно. Неважно, какую цель ты преследуешь. Стоит тебе найти любой фрагмент, тут же появится черный рыцарь, чтобы тебя остановить», — с оттенком жалости сказал женский голос. «Черный рыцарь непобедим». Бум. Прогремел взрыв. Ноги собирающегося броситься вперед изры подкосились. Пролетевшая над его головой черная тень с тяжелым грохотом врезалась в поле. Посмотрев в ту сторону, он увидел, что это действительно был черный рыцарь. Топ, топ, топ, послышался звук негромких шагов. Мускулистый мужчина в белых доспехах, вооруженный огромным белым мечом, направился в их сторону. «Ты!» Изра открыл было рот, собираясь его остановить. Но внезапно он увидел, как мужчина в мгновение ока преодолел 10-метровое расстояние и яростно атаковал черного рыцаря. Он поспешно обернулся. Вооруженная огромным мечом белая фигура, встав перед черным рыцарем, молниеносно обрушила на него свое грозное оружие. Рубящий удар слева, затем справа, вертушка, нисходящий косой удар, восходящий косой удар, колющий удар. Мужчина в белых доспехах был похож на мифического берсеркера. Заплясавший вокруг черного рыцаря белый меч практически превратился в белую тень. Под градом беспощадных ударов черный рыцарь начал медленно отступать. Огромный меч в его руке безостановочно блокировал удары. Какое-то время он мог только защищаться. Когда мечи сталкивались, на землю осыпались золотые искры. Не желающий сдаваться черный рыцарь низко зарычал. Его меч охватило фиолетовое пламя. Он яростно парировал удары своего противника. Внезапно из-за его спины вырвалась струя черного воздуха. Черная ци, сгустившись, превратилась в нескольких невысоких черных рыцарей, которые быстро окружили мужчину. Испытание призрачным духом. Мужчина в белых доспехах внезапно переместился за спину черного рыцаря. Его меч начал вращаться, словно юла, выбивая шлейф металлических искр из брони черного рыцаря. Он крепко сжал рукоять своего меча. Свист. Отсеченная голова черного рыцаря с грохотом покатилась по земле. Для того, чтобы пасть, иногда достаточно одной секунды. Чтобы призвать других своих соратников, черный рыцарь вынужден был на мгновение остановиться. И это стало его фатальной ошибкой. Активировав 10 кругов одурманивания, Лушен создал иллюзию мгновенного перемещения. Благодаря этому он смог легко обезглавить черного рыцаря. Двухметровый черный рыцарь застыл на месте. Из его шеи повалил черный дым. Затем он с грохотом упал на колени и завалился вперед. Призванные им черные рыцари, один за другим превратившись в черный дым, рассеялись в воздухе. Посмотрев на огромный белый меч в своей руке, Лушен перевел взгляд на пылающий фиолетовым двуручный меч черного рыцаря. Решительно отбросив огромный белый меч, он наклонился и поднял с земли меч фиолетового пламени. «Эта штука мощнее, а весит намного меньше», — пробормотал он, после чего, опустившись на колени, начал сковыривать с черного рыцаря доспехи. Через некоторое время тело черного рыцаря было разрезано им на несколько частей. Удивительно, но внутри брони находилось обугленное человеческое тело. Все еще не пришедшие в себя из раса стороны шокированно наблюдал, как Лушен раздевает черного рыцаря. Признаться, он чувствовал себя немного неловко. Увидев, что Лушен собирается надеть доспехи, он не выдержал. Человек не может использовать снаряжение этих монстров. Все эти вещи, они... Щелк. Лушен взмахнул рукой, испытывая наручи черного рыцаря. Очень токсичны, наконец, закончил предложение Изра. Токсичны? Поспешно сняв наручи, Лушен посмотрел на свою кожу. А я-то думаю, почему в последнее время моя кожа внезапно начала темнеть, и это несмотря на то, что его тело уже вышло за пределы человеческих возможностей. Разве ты не чувствуешь, как горят твои внутренности? Удивился Изра. Внутренности? Нет, не чувствую, покачал головой Лушен. Я не снимаю их, даже когда ложусь спать. Я бы не смог сомкнуть глаз, если б чувствовал то, о чем ты только что говорил. Он похлопал Изру по плечу. Молодой человек, а ты неплох. Хочешь учиться у меня боевым искусством? Учиться боевым искусством? Удивился Изра. Изра, тебе следует обратиться к Богу, вместо того, чтобы принимать сторону здешних неверных. Снова зазвучал женский голос. Изра прикрыл глаза, и его дух мгновенно оборвал дальнюю связь. Пуф, женский голос резко замолчал. Если ты поможешь мне стать сильнее, то я согласен. Когда он открыл глаза, его взгляд был ясным и уверенным. Глава 1113. Новый ученик. Часть 1. Вот как нужно использовать длинный лук. Схватив оружие, Лушен с силой вонзил один его конец в лоб жука. Лук и стрелы следует использовать только для того, чтобы обмануть противника. Самое главное в бою – интеллект. Лушен напряг мышцы, после чего со всей силы ударил жука. Бум! Раненый острым концом лука в голову монстр, взревев от боли, упал на землю. Но тем, что убило жука, был не лук, а огромный силы удар, в последний момент обрушившийся на его челюсть. Этот удар легко расколол белый панцирь жука и попутно отправил монстра в полет. Стоящий сбоку Изра просто не находил слов. Его новоиспеченный учитель был настолько силен, что ударом по голове легко лишал сознания белого жука. Понаблюдав за этим человеком на протяжении последних 3 дней, он понял, что тот напрочь лишен здравого смысла. 3 близлежащих зернохранилища охранялись белыми жуками. Этот безумный парень использовал этих монстров в качестве боксерских груш. Ему очень приглянулось их главное свойство. Если их не убить, на следующий день они будут как новенькие. Ладно, хватит на сегодня. Нужно дать жукам отдохнуть. Вернемся завтра. Посмотрев на лежащего без сознания белого жука, Лушен очистил лук и вернул его Изре. Кстати, твой лук сделан из очень хорошего материала. Он очень прочный. Если наставнику нравится, он может взять его себе. Это мое возрождающееся оружие. У него нет никаких особых способностей. Единственное, что он может делать, это соединяться с другими материалами и увеличивать свою прочность, честно признался Изра, даже не думая об этом. Настоящий мужчина никогда ничего ни у кого не отнимет. К тому же, я не двойник, поэтому не смогу его использовать. Да и лук, как по мне, недостаточно мощный, отмахнулся Лушен. За последние несколько дней мы очистили 3 зернохранилища. Думаю, испытаний было более чем достаточно. Поскольку у тебя есть определенные основы, ты не нуждаешься в слишком длительной базовой подготовке». Изра кивнул. «В этом я согласен с наставником. Я проходил первичную подготовку у рыцарей культа Исиды. Они никогда не давали нам отдохнуть, даже после того, как мы умирали. Стиль боевых искусств, которому они нас обучали, был очень странным». «Не страшно», — подняв руку, Лушен жестом заставил его замолчать. «Чтобы стать сильным, нужно уметь собой дорожить. Только человек, заботящийся о своем теле, может стать по-настоящему могущественным». «Дорожить?» — почему-то смутился Изра. «Скоро ты все поймешь», — Лушен потуже затянул черные наручи. «Это были доспехи, снятые им с черного рыцаря. Они были очень хороши. Помимо ни с чем не сравнимой прочности, они обладали еще одним полезным свойством — воздействовали на противника токсинами, а еще они были довольно маневренными. Но Лушен не был уверен, что это снаряжение долго ему прослужит. Вчера, подняв убийственный кулак до 11 уровня, он объявил о создании на основе техники пути иллюзорного сердца секты демонического кулака 10 иллюзорных сердец. Он разработал мощную технику, отличную от традиционного убийственного кулака, и назвал ее техникой демонического кулака 10 иллюзорных сердец. Эта техника могла сбить человека с толку любым движением или даже звуком. Спутанность восприятия достигала уровня дезориентации или даже иллюзии. Но самое главное – эта техника в плане укрепления тела была намного сильнее традиционного пути иллюзорного сердца. Вобрав в себя опыт Лушина, как мастера боевых искусств, дьявольский кулак 10 иллюзорных сердец смог при помощи различных нетрадиционных средств, таких как гипноз, всесторонне увеличить свою силу. Он полностью вышел за рамки обычной техники боевых искусств. Кроме Изры, он принял еще одного ученика, гения Джексона. Показав Джексону серию приемов, он позволил ему отрабатывать их самостоятельно. По сути, убийственный кулак пути иллюзорного сердца был техникой боевых искусствах, ориентированной на интеллект, поскольку она включала в себя большое количество различных навыков, таких как спутанное восприятие. Эта техника требовала проведения множества различных вычислений. Быстро поняв, что к чему, Джексон в первую очередь занялся закаливанием своей плоти. Что касаемо Изры, нового таинственного ученика Лушина, здесь все было еще проще. Изра был очень силен. Фактически, он находился на пределе человеческих возможностей. Обладая достаточно высоким интеллектом, он быстро продвинулся в изучении этой техники боевых искусств. Ему понадобился всего лишь день, чтобы прорваться на второй уровень пути иллюзорного сердца. Это стало большим сюрпризом для Лушина. Завершив тренировку, Лушен с Изрой вернулись в Шадр. Люди из группы профессора Беккера к этому времени тоже перебрались в новое место сбора. После того, как Лушен разобрался с Кларком, лидером Шадра, некоторые из живущих здесь людей настолько обрадовались, что устроили праздник. Другая же часть жителей, давно свыкшаяся с доминированием Кларка, решила покинуть Шадр. Лушен не стал удерживать этих людей. Вместо этого он занялся проверкой тех, кто остался. Людей, у которых имелся хотя бы какой-то талант, он начал обучать различным внешним техникам боевых искусств. Хотя эти техники были всего лишь упрощенными версиями, они все равно превосходили оригинальный путь иллюзорного сердца. Что до усовершенствованной Лушином техники пути иллюзорного сердца, в ней главный упор делался на скорость и точность. Благодаря этому, эта техника стала очень популярной среди его людей. В большей степени, эта популярность была связана с тем, что эту технику можно было сочетать с огнестрельным оружием. Скорость была важна как в уклонении от пуль, так и в преследовании. Точность значительно улучшала зрение, и как следствие, увеличивалась меткость. И самое главное, хотя методика обучения Лушина очень сильно отличалась от привычных, она давала удивительно хороший результат. Этот результат был прекрасно виден уже на первом уровне пути иллюзорного сердца. Обычному человеку, независимо от природных данных, достаточно было нескольких дней упорных тренировок, чтобы получить небольшое увеличение меткости. Эта методика обучения влекла за собой изменение образа мышления и способов расчетов. Лушен называл этот способ расчетов алгоритмом двойного вычисления. Он был производным от техники демонического кулака 10 иллюзорных сердец. Хотя истинный алгоритм демонического кулака 10 иллюзорных сердец был намного более совершенным, чем этот. Вскоре они с Изрой вернулись в Шадр. Лушен уединился в кабинете с Джексоном и женщиной средних лет, которую звали Кафи. Эти двое были управляющими, отвечающими за все место сбора. Джексон был не против. Благодаря поддержке старика Беккера он имел хорошую репутацию и считался компетентным. А женщина, Каффи, была представителем, выбранным большинством жителей этого места сбора. Лидер, вот общее количество зерна, которое мы вывезли из трех зернохранилищ. Шагнув вперед, Каффи положила на стол перед Лушином отчет. Отлично. Половину поместите в мое личное хранилище. Остальное разделите между собой, приказал Лушен. Хорошо, кивнула Каффи. Тем временем Джексон достал две стопки цветных фотографий. Лидер, я принес два набора фотографий, сделанных при помощи беспилотника. Мы сняли всю окружающую местность и обнаружили кое-что интересное. Показывай, Лушен взял фотографии. В первой стопке были снимки окрестностей Шадра. С высоты птичьего полета место сбора выглядело маленьким кунжутным семечком. Вокруг него были ручкой отмечены две похожие точки, черная и серая. Раньше в этих точках тоже были места сбора, можно их проверить. Кроме того, мы уже начали обрабатывать землю, которую собираемся возделывать. Благодаря имеющейся у нас технике, мы все распахали. Мы засеем поля уже к послезавтрашнему дню, быстро отчитался Джексон. Насчет этих двух мест сбора, отправь человека из внутреннего круга их проверить. Пусть возьмет с собой кого-нибудь из учеников. Они несколько дней интенсивно тренировались, теперь пришло время их протестировать, скомандовал Лушен. В Шадре осталось около десятка стрелков, которые предпочли принять сторону нового лидера. Проверив этих стрелков, Лушен присвоил им статус внешних учеников секты демонического кулака 10 иллюзорных сердец. Он обучал их при помощи собственноручно разработанного метода. Эти люди изначально были искусными стрелками, но после обучения их точность значительно возросла. Кроме того, они начали по особой методике тренировать скорость. Хотя это длилось недолго, эффект был впечатляющим. Их уже можно было задействовать в некоторых миссиях. Я понял. Сейчас же отправлю людей проверить, кивнул Джексон. Являлась главным учеником Лушина. Он считался старшим по отношению к другим ученикам. Кивнув, Лушен начал просматривать вторую стопку фотографий. На одной из них была запечатлена большая белая колонна, проходящая по краю Шадринского леса. Колонна состояла из десятка больших грузовиков. Если б не беспилотник, собранный из подручных средств стариком Беккером, они б не смогли ее засечь. «Чья это колонна?» – спросил Лушен, кивнув на фотографию. «Наставник, это колонна из места сбора Сирил. Сирил – одно из самых больших человеческих поселений. Оно всего лишь не намного меньше Осомы. Количество живущих там людей исчисляется десятками тысяч», – сказал Джексон. «Десятки тысяч людей?» – глаза Лушина загорелись. «Да, скорее всего, это их поисковый конвой. Чтобы прокормить десятки тысяч людей, нужно очень много еды. Поэтому с каждым разом зона их поисков становится все шире», — сказал Джексон. «Есть ли среди них двойники?» «Конечно же, есть. К примеру, братья Беркман, их лидеры. Они практикуют этническое рабство. Они называют двойников высшей расой, достойной пользоваться различными привилегиями. Далее следуют влиятельные простолюдины. Ежегодно люди, в зависимости от своего сословия, должны выплачивать им дань, иначе». «Иначе что?» Нахмурившись, спросил Лушен. «Иначе их социальный статус значительно понизится. Они даже могут стать рабами и быть проданы. Если же не найдется желающего купить такого человека, он получит статус мяса», — тон Джексона звучал спокойно, но Лушен все же уловил в нем намек на отвращение и гнев. Похоже, этот 30-летний парень, несмотря на то, что происходило вокруг, не растерял свою совесть. Подобные системы преступны. Не сдержавшись, зло выплюнула Каффи. В этих людях не осталось ничего человеческого. Самые настоящие ублюдки. Глава 1114. Новый ученик. Часть 2. Разве это плохо? Такой уклад жизни весьма конкурентоспособен. Если не обращать внимания на некоторое принижение достоинства других людей, эта система обладает высокой адаптивностью, подперев подбородок, сказал Лушен. Но было бы лучше, если бы они заменили рабство выселением. С этим я не могу не согласиться, поддержал его Джексон. Рабовладельческий строй порождает много преступлений. Многие женщины становятся жертвами только потому, что кто-то счел их красивыми. Многих из них всевозможными способами обманывают, чтобы сделать своими. Нет ничего удивительного, когда подобное происходит в местах большого скопления людей. Действительно неплохо, если заменить рабство на изгнание. Это обеспечит здоровую конкуренцию и заодно позволит уменьшить количество лентяев, не желающих вносить свой вклад в общее дело. Это должно мотивировать людей, как следует все обдумав, согласилась с ними Кафи. Тогда решено. С завтрашнего дня приступаем к реализации этого плана. Обсудите все и предоставьте мне завтра свод правил, которому все будут следовать. А насчет Сирила, пожалуй, я сам туда наведаюсь. Лу Шен задумчиво почесал подбородок. И еще, нужно как можно быстрее объединить все мелкие места сбора, расположенные неподалеку. В чем мы больше всего нуждаемся? Правильно, в территориях и талантливых людях. Ясно. В унисон ответили мужчина и женщина. Во второй половине дня, тяжело груженная белая колонна медленно двигалась по широкому шоссе. Приглушенный звук двигателей то нарастал, то стихал. По дороге позади колонны стелился шлейф выхлопных газов. В конце колонны, в последнем грузовике, поправив пыльную одежду, Лу Шен забрался в кузов последнего грузовика. Он был не единственным, кто здесь находился. Кроме него внутри сидело несколько членов конвоя и спасенные по пути выжившие. Рядом с ним сидели мать и дочь. Молодая женщина с залитым слезами лицом прижимала к себе девочку, одетую читай носу в розовое платье и белые колготки. Волосы девочки едва достигали плеч. На вид ей было самое большее лет 13. Ее глаза, так же, как и глаза ее матери, были опухшими от слез. По другую сторону от Лу Шена сидел крепкий чернокожий мужчина, который в этот момент чистил свой пистолет. Он сосредоточенно натирал оружие хлопчатобумажной салфеткой. За все время он не проронил ни слова. Иногда его взгляд наполнялся тоской, словно он о ком-то внезапно вспоминал. Остальные пассажиры грузовика либо перешептывались, либо спали. Они слишком долго испытывали страх, и теперь, оказавшись в безопасности, наконец-то смогли расслабиться. «После того, как мы прибудем на место», те из вас, у кого есть какие-то полезные навыки, смогут зарегистрироваться в отделе кадров. Ну а те, у кого никаких навыков нет, обратитесь в бюро по найму и спросите, есть ли работа, которую вы можете выполнять. Если вы не сможете найти никакой работы, мой вам совет, лучше не присоединяйтесь к Сирилу. Спасибо, дядя Рейман. Ты хороший человек, мило улыбнувшись, прошептала девочка. Да, Рейман, мы очень благодарны, что вы позволили нам к вам присоединиться, вздохнув, сказал седой старик. Но не мог бы ты, продолжая оставаться хорошим человеком, помочь нам попасть в Сирил. Все мы либо слишком стары, либо слишком молоды. Если никто не захочет нам помочь, мы действительно станем рабами низшего класса. Да, дядя Рейман, помоги нам еще разок. Мы вам позже отплатим, непременно. Ради бога, помогите нам. Главное, чтобы мы не стали рабами. Брат Рейман, нам больше ни на кого положиться, кроме тебя. Мы никого здесь не знаем. Дядя Рейман, Рейман. Люди продолжали приставать к мужчине с просьбами. Пользуясь мягкосердечностью Реймана, они пытались играть на его чувствах. Он действительно не был жестоким человеком. Во время поездки Рейман делал все возможное, чтобы выполнить все их просьбы. И это заставило их требовать от него еще больше. Увидев в нем спасителя, они вцепились в Реймана руками и ногами. Они не понимали, что мужчина от них уже устал. Он был не богом, а обычным капитаном колонны. Он отвечал за машины, а не за подобранных по пути людей. Он делал все возможное, чтобы им помочь только потому, что в прошлом сам пережил беспомощность и боль отчаяния. Но сейчас он тяжело вздохнул. «Я действительно не могу вам с этим помочь. Я всего лишь капитан колонны. Я не имею никакого отношения к городской системе. Рейман, посмотри мне в глаза. Мы уверены, что ты непременно что-нибудь придумаешь. Ты хороший парень. Ты нам очень помог, и мы тебе благодарны. Но дело в том, что мы ничего не знаем о Сириле, и ты единственный, на кого мы можем положиться». Искренне и убедительно продолжил умолять старик. «Дядя Рейман, пожалуйста, помогите нам», взмолились сидящие на другом конце кузова сестры-близняшки. Сестрам было на вид лет по 8, и они напоминали Рейману о сыновьях-близнецах, которые у него когда-то были. В этот момент его и без того мягкое сердце смягчилось еще больше. «Я могу попробовать», беспомощно пробормотал он. «Нет, ты определенно сможешь это сделать. Верь в себя», с серьезным видом сказал старик. «Рейман, ты очень хороший. Ты спас многих из нас. Бог тебя благословит. Бог за тобой наблюдает. Наше спасение – твоя заслуга, так что наши жизни находятся в твоих руках». «Я», Рейман чувствовал все большее давление. «Молодой человек, ты сам нуждаешься в помощи». Внезапно его мягко погладила по голове большая рука. Рейман замер, подняв голову. он увидел молодого человека, который едва не попал под одну из машин его колонны. Лу Шен смотрел на него с мягкой улыбкой. «Единственное, что тебе сейчас нужно сделать, перестать страдать. Хватит склонять перед всеми голову, лучше направить на них пистолет. Ты не сможешь помочь всем. Да я знаю просто, я просто». Риман не мог подобрать слов. Старик, видя, что у него перехватывает инициативу, поспешил вмешаться в разговор. «Риман, ты сможешь это сделать, верь в себя. У многих людей есть потенциал, о котором они даже не подозревают». Бум. Лу Шен ударил старика кулаком в живот. Затем, подняв брезент, выбросил его наружу. «Эй, ты сумасшедший, ты что делаешь?» Сидевшие в машине люди повскакивали на ноги. Бум. Лу Шен ударил кулаком в металлический борт грузовика. Удар был настолько сильным, что машина содрогнулась. В металлической пластине толщиной в ладонь появилась глубокая вмятина. «Что такое? Вас что-то не устраивает?» Он обвел взглядом всех, кто находился в машине. Громко сглотнув, испуганные люди тут же пошли на попятную. Мать, державшая на руках дочь, внезапно проснувшись, с ужасом посмотрела на Лу Шена. Риман был напуган не меньше остальных, но несмотря на это, он бросился к заднему бортику, собираясь выйти и проверить состояние старика. Бум! Лу Шен нокаутировал Реймана резким ударом в челюсть. Затем, поднявшись, он аккуратно уложил Реймана на пол. В этот момент из кабины грузовика донесся голос водителя, спрашивающего, что происходит. Лу Шен, подражая голосу Реймана, сказал, что все в порядке. Люди в кузове в ответ промолчали. Они боялись даже пошевелиться. Лу Шен выглянул наружу, когда машина начала набирать скорость, чтобы догнать колонну. Затем посмотрел в направлении прикрученной к деревянной балке палки, на которой стоял радиоприемник Реймана. Черная коробочка выглядела очень потрепанной. На корпусе вверх ногами была изображена белая человеческая фигура. Взяв приемник в руки, Лу Шен щелкнул переключателем. Из динамика полился чистый мягкий женский голос. Кажется, услышав музыку, водитель поехал немного быстрее. Это песня Келли Шиффорд. В ней поется о поиске надежды среди отчаяния. Песня немного депрессивная, но в то же время трепетная, тихо сказала интеллигентная на вид женщина в очках. «И что, что ты хочешь этим сказать?» Посмотрел на женщину Лу Шен. «Я не знаю, что ты пытаешься сделать, но надеюсь, что ты не будешь усложнять жизнь Рейману. Если бы не он, я бы умерла в контейнере супермаркета. Он – моя последняя надежда, свет моей жизни». Поднявшись, женщина сняла очки, открыв нежное, но решительное лицо. Похоже, очки и пятна на коже были маскировкой, которую она использовала в качестве самозащиты. «Взамен ты можешь у нас что-нибудь потребовать, а мы решим, сможем ли удовлетворить твой запрос», спокойно сказала женщина. «Я вижу сияющий в тебе свет, дитя», внезапно улыбнулся Лу Шен. «На самом деле, я странствующий священник. Случайность привела меня в это место, которое все называют Сирилом. Священник, какую цель вы преследуете?» спокойно спросила женщина. «Я пришел сюда, чтобы рассказать людям о своем Боге, рассказать всем о пришествии истинного Бога», широко раскинув руки в стороны, выдохнул Лу Шен. Таким был его новый план. Новым Богом, естественно, была одна из его форм. В это смутное время, когда люди пребывали в отчаянии, они хватались за любую соломинку. А если эта соломинка будет удовлетворять их не только духовно, но и материально, вряд ли кто-то откажется вступить в такую секту. Наглядным примером был культ Исиды. Лу Шен считал, что сможет справиться с этой задачей намного лучше. Наконец-то, это Сирил. Ха-ха-ха, наконец-то мы вернулись. В этот момент грузовик начал медленно тормозить, после чего остановился. Снаружи донесся смех и шум голосов. Лу Шен хотел сказать что-то еще, но у него на это не осталось времени. Он пришел сюда не для того, чтобы болтать с людьми о жизни. Напоследок улыбнувшись, он поднял брезент и выпрыгнул из машины. Широким шагом двинулся в направлении головы колонны. Вдалеке виднелся Сирил. Огромная черная крепость, возведенная между двумя горами. На входе в нижнюю часть крепости людей проверяли охранники. Вооруженные автоматами люди, одетые в черные одежды, проверяли каждого входящего и выходящего. Медленно приблизившись к воротам, Лу Шен опустил капюшон, чтобы прикрыть верхнюю часть лица. Затем сжал кольцо. Все вокруг него мгновенно стало черно-белым. Щелк. Он привычно вошел в мир болевого восприятия. Огромные крепостные стены по периметру патрулировали стражники в черных плащах и зеленых доспехах. Крепость куполом накрывал огромный полупрозрачный щит. Вокруг бродили огромные белые жуки и высокие худые женщины с тремя головами. Уголки губ Лушина приподнялись. «Придите к моему богу». В его глазах внезапно завихрились большие белые точки. Время от времени в центре вспыхивал фиолетовый свет. Его доспехи были покрыты фиолетовым пламенем. Лушен медленно разжал кулаки, и из его ладоней начал струиться густой черный дым. Демонический кулак 10 иллюзорных сердец. Из густого дыма показалась группа закованных в черные доспехи рыцарей, которая устремилась к крепости.